Глава 8. Мы наш, мы новый мир построим. Рамзес II. Прошло 15 дней, и старый дом постепенно начал оживать. 40 лет в нем никто не жил по-настоящему. За это время он сменил 11 хозяев, но никто из них не выдерживал в подобном месте больше 3 месяцев. Креол и Ванесса стали 12-ми. Мак полностью погрузился в работу. Он отрывался только за тем, чтобы поесть, а от сна избавлялся заклятием бессонницы. Но для Креола это явно не проходило безнаказанно. Глаза у него покраснели, а веки набрякли и отвисли. Ванесса всячески старалась убедить его в том, что ему следует прекратить издевательство над организмом и хоть разок выспаться по-настоящему. Но маг только огрызался. Занимался он 2 делами. Неутомимо писал магическую книгу и окутывал особняк магической защиты. И то, и другое требовало уймы времени, а Креол никак не мог решить, что для него более срочно. Поэтому занимался обоими делами попеременно. Сначала он всерьез беспокоился о том, что за его душой вот-вот явится ужасный Трой, но потом утихомирился, решив, что тот, скорее всего, даже не знает о воскрешении старинного врага. По крайней мере, Ванесса избавилась от домашних хлопот. Брауни Хуберт, неизменно сохраняя постное выражение лица, убирался, готовил и обстирывал всех жильцов. Обеды и ужины у него получались очень вкусными, хотя Ванессе не слишком нравилось, что он так налегает на экзотические рецепты. Поваренную книгу, которой он обычно пользовался, оставил в доме один из его прежних владельцев, завзятый гурман, однако было вполне съедобно. Сама же Ванесса засучила рукава и вплотную занялась ремонтом. Первоначально она планировала нанять бригаду рабочих, чтобы они привели этот сарай в порядок, но встал вопрос, куда в таком случае девать весь этот зоопарк. Большая часть жильцов у нормального человека вызвала бы в лучшем случае сильное удивление, поэтому девушка делала все сама. Все, что было нужно, она заказывала по телефону. Обои, краску, клей, пиломатериалы, стекло, гвозди, инструменты и прочие мелочи, вплоть до дверных ручек. А также гору книжек, в которых толково разъяснялось, как сделать в доме ремонт собственными руками. К счастью, дед Ванессы по материнской линии был плотником. Обожал мастерить все подряд и кое-чему научил внучку. Так что начинать ей пришлось не с нуля. Естественно, в одиночку она мало что смогла бы сотворить. Требовались помощники. Прежде всего, она конфисковала у Креола амулет слуги. Вот уж когда хрустальному подростку пришлось потрудиться по-настоящему. Вон гоняла его с утра до вечера, не давая ни минуты роздыху. Впрочем, он не возражал. Однако она быстро убедилась, что магического слуги действительно имеется ряд недостатков. Он зачастую понимал распоряжения не совсем так, как тот, кто их отдавал. К примеру, Ванесса приказала ему выпилить рейки для новой лестницы. Вроде бы все в порядке. Первая рейка получилась просто безупречной. И Ванесса спокойно отправилась пить кофе. Она вернулась через полчаса и обнаружила, что совершила ужасную ошибку. Забыла уточнить точное количество необходимых ей реек. Слуга извлек 3/4 имеющихся у нее досок и завалил комнату рейками до потолка. Девушка была вынуждена заказать новые доски и ломала теперь голову, куда девать столько бесполезных деревянных изделий. Порой слуга и вовсе становился в тупик перед вроде бы простейшими заданиями. Он не имел ни малейшего понятия об электричестве, и, когда Ванесса приказывала ему заменить испорченную проводку, он даже не пошевелился. Иногда дело портило и то, что слуга был таким скоростным. Он просто не мог работать хоть немного медленнее, и подчас это мешало. Так слуга не умел забивать гвозди. Он лупил по ним с такой частотой, что они уходили глубоко в стену, оставляя после себя неаккуратную дырку. В конечном счете, Вон решила еще кого-нибудь запрячь в это дело. Креол отпал сразу. Она всего на миг представила, какое лицо будет у великого мага, если попросить его поработать строителем, и решительно отвергла эту мысль. Хубаксис, в принципе, не отказывался подсобить, но тут она сама не могла решить, на что он вообще способен. Разве что подержать инструмент или что-нибудь очень маленькое. Те же проблемы были и у сэра Джорджа. Отставной майор при жизни был неплохим парнем, умел работать руками, но после смерти утратил все свои навыки. Он просто не мог ни к чему прикоснуться по причине насквозь нематериального состояния. Хуберт и так был загружен делами выше крыши. Он тщательно мыл и скоблил пол, стены и потолок. За годы вынужденного безделья он несколько расслабился и теперь стремительно наверстывал упущенное. К великому удивлению Вон, помощь явилась в виде кошмара для соседей, хохочущего в ночи. Тот, кто открывает дверь ногой, был не против подлизаться к настроенной против него девушке и сам предложил свои услуги. Его четыре руки и необычайная сноровка оказались как нельзя кстати. Особенно ловко он красил стены и потолки, ему даже стремянка не требовалась. Поразмыслив, Ванесса решила отказаться от обоев, они как-то не смотрелись в старинном особняке, и ограничилась тем, что заново все перекрасила. В первую очередь свою комнату. Несмотря на все ее усилия, дом Катценгеймера оставался мрачным и зловещим. И ей хотелось, чтобы хоть ее спальня выбивалась из общей картины. Но получалось все равно плохо. И все же Ванесса осталась довольна. Несмотря на все недостатки жуткого особнячка, это уже была самая настоящая вилла в два этажа, со множеством комнат, коридоров, балконов, с громадным подвалом, а теперь еще и чердаком. На заднем дворе скрывался самый настоящий сад. Правда, изрядно запущенный, но все-таки сад. И еще она выкопала перед домом бассейн. Ладно, не она сама, а слуга амулета. Но какая разница? Понятно, делалось это ночью, чтобы соседи не удивлялись яме, которая рылась, сама собой увеличиваясь в размерах. А Креол пообещал, когда разберется с делами, сотворить какое-то колдовство, чтобы вода в бассейне все время оставалась теплой. Хотя сама идея ему не понравилась, он снова обмолвился о каком-то коцебу и о том, что бассейн все равно придется потом убирать. Мак покончил с обоими своими делами только к исходу 16-го дня. Ванесса завершила сеанс ускоренного ремонта почти одновременно с ним. Разумеется, дом по-прежнему напоминал разваливающийся замок средневекового феодала. Но теперь, по крайней мере, можно было не бояться, что тебе на голову что-нибудь свалится. Весь второй этаж, например. Вон застала Креола в гостиной. Значительную часть отреставрированного зала занимал шикарный камин и пара кресел, в которых было очень приятно сидеть с бокалом вина, вытянув ноги к огню. Сейчас в одном из них с самодовольным видом восседал Креол, во втором – Хубаксис. Естественно, Джин занимал едва ли 20-ю часть огромного кресла, но у него был такой важный вид, словно он здесь с трудом помещается. Мак зачем-то замотал голову полотенцем и здорово напоминал индийского раджу. «Сидите?» — вместо приветствия спросила Вон, грозно уперев руки в бока. «Точно так!» — весело откликнулся Джин. «Как дела?» «Дела идут», — поджала губы Ванесса. «Меня беспокоит этот... как его? Ну, которого мы нашли на чердаке. Никак не запомню его имя». «Бат-Крилах», — подсказал Хубаксис. «Сокращенный вариант. Вон, а как именно он тебя беспокоит? Подглядывает, как ты купаешься, да?» «Нет», — возмутилась такому предположению девушка. «Ну и дурак», — сукнул языком Джин. «Много потерял. Знаешь, хозяин, там в потолке есть такая замечательная дырочка. Так здорово все видно. Похотлив без меры, как и большинство джиннов», — философски пожал плечами Креол, заметив, как раздувается от ярости Ванесса. «Так что ты хотела сказать о нашем чешуйчатом друге?» Вон скрипнул зубами, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить отвратительного джинна и не спустить его в унитаз. Однажды она сделала это с крысой, которая застряла в мышеловке. Вообще-то Вон ничего не имела против грызунов, но эта крыса испортила самое дорогое ее платье, купленное за двухнедельную зарплату, а такого не сможет простить ни одна настоящая женщина. Видимо, на ее лице все отразилось довольно ясно, потому что Хубаксис испуганно затараторил. «Да ты что, Вон, всерьез приняла? Да я ж пошутил, нет там никакой дырочки. Нет, есть, конечно, но я ж не такой, я никогда. Ну, одним глазком разве что, один раз». «Твое счастье, что ты такой маленький и ничтожный», — категорично обрубила эту тему Ванесса. Вы знаете, что Баткрилах каждую ночь уходит из дома и возвращается только под утро?» «Знаю», — безразлично откликнулся Креол. «Я тоже», — счел нужным заметить Хубаксис, довольный, что беседа потекла по другому руслу. «Вот как?» — подчеркнуто невозмутимым тоном произнесла Ванесса. Ее взгляд не обещал ничего хорошего. «И давно вам об этом известно?» «С первого же дня», — хмыкнул маг. «Скажи, женщина, по-твоему, я устанавливал магическую защиту для собственного развлечения? Никто не сможет проникнуть в этот дом без моего ведома». «Это, конечно, хорошо», — медленно кивнула Ванесса, тут же прикинув, что в таком случае можно не тратиться на уже запланированную сигнализацию от воров. «Плохо то, что я узнала об этом только сегодня. И раз уж вы двое такие умные, может быть, вы в курсе, чем он занимается по ночам?» «А почему бы тебе не спросить у него самого?» — ухмыльнулся Креол. «Спрашивала». «И?» «Сказал, что ходит гулять», — фыркнула Вон. «Вполне естественное желание. Если бы я провел 200 лет запертым на чердаке, мне бы тоже захотелось поразмять ноги». «Ты был заперт гораздо дольше», — напомнила Вон. «И не на чердаке, а в гробу». «Да, но я был мертв. Мне было все равно». «Неважно», — выставила перед собой ладони Ванесса. «Я хочу знать, куда он ходит и чем занимается». «А еще меня ругает за подглядывание», — проворчал полголоса Хубаксис. Креол почесал лоб, раздумывая над полученным ультиматумом. «Я все равно собирался сотворить волшебное зеркало», — неохотно признался он. «Когда я начну вой...» «Неважно, в общем, оно мне все равно понадобится». «Если немного подождешь, то увидишь все, что захочешь». «Сколько?» — тут же потребовало точных сведений Вон. «Дня три, думаю. Зависит от того, насколько быстро я соберу компоненты». «Я не собираюсь ждать три дня». Ванесса вплотную приблизила свое лицо к лицу Креола, тщательно выделяя каждое слово. «Я теперь даже новости боюсь смотреть. Вдруг сообщат о том, что на улице нашли кучу изгрызенных трупов». «Не сообщат», — беззаботно отмахнулся маг. «Он из малоедящих демонов». «Да, он ест по одной чашке бобов в день», — поддакнул Хубаксис. «С мясной подливкой, правда». «Я должна знать точно». «Ну чего ты от меня добиваешься, женщина?» — взмолился Креол. «Я жутко устал. Мне абсолютно не хочется колдовать. Чрево Тиамат, да мне сейчас даже шевелиться не хочется». «А пусть вот он проследит», — предложила Ванесса, ткнув пальцем в Хубаксиса. «Он умеет летать, проходить сквозь стены, и он такой крошечный, что его никто не заметит. Идеальный шпион». «Вообще-то да», — задумчиво признал Креол, глядя на Джина. «Не желаю», — тут же воспротивился Хубаксис. «Не надо, хозяин. Между прочим, у меня есть уважительная причина». «Какая?» — сощурилась Ванесса. «Я тоже устал», — нагло заявил Джин. Эта реплика была явно лишней. Креол, отбросив колебания, откинулся на спинку кресла и приказал. «Делай, как она говорит, раб. Живей!» «Слушаю и повинуюсь, хозяин», — вяло пробурчал Джин, поднимаясь с такого удобного кресла. Сейчас, когда ему предстояло целую ночь летать по городу, таскаясь за каким-то глупым демоном, оно казалось вдвойне удобней. «А ведь я знаю, зачем ты все это затеяла», — хитро сообщил Креол, проводив взглядом Джина, исчезающего в стене. «И зачем же?» — удивилась Вон. «А чтобы он освободил тебе кресло», — усмехнулся маг. «Присаживайся, чего уж там. Хочешь кофе?» Вон с удовольствием опустилась в мягкое глубокое кресло и с не меньшим удовольствием пригубила предложенный капучино. Между кресел стоял маленький столик, и именно на нем удобно расположились кофейник, сахарница и пара чашек. «Ты теперь и кофе пьешь?» Девушка с любопытством уставилась на Креола. «Хуберт научил», — пожал тот плечами. «Великолепный напиток. Даже жаль, что в мое время такого не было». Ванесса немного помолчала, глядя на огонь. Было так уютно просто сидеть в жарко натопленной гостиной, зная, что снаружи в этот момент темно, воет ветер, а может быть и льет дождь. От того, что Хубаксис сейчас далеко и будет там до самого утра, становилось еще уютней. «Я хотела тебя спросить...» Задумчиво начала она. «Спрашивай», — добродушно отозвался Креол, прихлебывая из чашки. «Это насчет твоего имени». «А что с ним не так?» «Да нет, я не о том. Тебя зовут Креол, верно?» «Ну, с этим утверждением трудно спорить», — маг осклабился. Так вот, где-то в Азии есть целый народ, креолы. Это никак не связано? Вряд ли, немного подумав, ответил он. В мое время такого народа не было. Зато мое имя было очень распространено. Вот и отца у меня также звали. Лестно, конечно, было думать, что в мою честь назвали целое племя. Но вряд ли такое возможно. Я ведь даже потомства не оставил. Понятно, неопределенно ответила Ванесса. Креол начал разматывать полотенце. Вон засмотрелась в окна и повернулась только, когда он окликнул ее. «Ну, что скажешь?» Девушка разинула рот от удивления. «Потрясающе!» – ахнула она. «Просто круто!» «Правда?» Мак горделиво расплылся в улыбке, поглаживая свежевыращенную шевелюру. Труднее всего было найти стебель тысячелистника. «Круто!» Ванесса восхищенно выставила большой палец вверх. «А я и не догадывалась, что ты блондин. Ты ведь такой смуглый». «Блондин?» – не понял Креол. «Что такое блондин?» «Ну, это те, у кого светлые волосы, желтоватые такие». «Что такое? У меня всю жизнь были волосы цвета ночного неба. Где зеркало? Слуга, принеси зеркало». Небольшое зеркальце появилось у него в руке всего через пару секунд. Креол рассмотрел свои действительно очень светлые волосы и глубоко вздохнул. «Теперь я понимаю, почему в рецепте подчеркивается, что кошка должна быть обязательно черной», — покачал головой он. «Раньше я всегда пользовался именно такой, но теперь...» «Признаю, дал маху. Непростительная ошибка». «Минуточку», — оживилась Ванесса, присмотревшись к его новой прическе повнимательней. «Ты что, взял волосы у Флаффи?» «Всего пару шерстинок», — виновато признался маг. «Я очень аккуратно». «Тут, я смотрю, какой-то кремовый оттенок», — удовлетворенно откинулась в кресле Вон. «Что, будешь переделывать или просто перекрасишься?» «Подумаю», — неопределенно пообещал Креол, мрачно уставившись на свое отражение. Светлые волосы вправду смотрелись на его макушке странновато. Да не просто светло, а именно такого оттенка, каким могут похвастаться одни только сиамские коты. «Насчет твоего волшебного зеркала», — попыталась сменить тему Ванесса. «Да?» — отозвался к ней Креол. «Что для него нужно?» Магическое зеркало, в котором можно будет увидеть все, что только захочешь, очень заинтересовало Ванессу. Если верить Креолу, такое зеркало воистину не имеет цены. «Прежде всего, мне потребуется блюдо», — неохотно начал перечислять маг. «Большое и плоское. Потом надо будет сварить магическое зелье. Вообще-то целых три разных зелья. Первым следует смазать поверхность блюда, как смазывают противень жиром. Второй нужно налить в него до самых краев. И третий состав понадобится для того, чтобы покрыть блюдо со вторым зельем подобно пленке. В крайнем случае, можно просто взять обычное медное зеркало и зачаровать его. Но в таком ты много не увидишь». «А что нужно для состава?» С любопытством спросила Вон, старательно запоминая всю рецептуру. Не то чтобы она рассчитывала сама когда-нибудь сотворить нечто подобное, ей просто было интересно. «Для смазки масла, приготовляемое из равных долей акации, кассии и анисового масла с добавлением нескольких капель масла мускатного ореха. Это самый простой состав. Для наполнения блюда смесь из можжевельника, пачули, корицы, сандалового дерева и смолы мастикового дерева. Перемешать, измельчить в порошок, а затем добавить несколько капель смеси масла серой амбры и мускусного масла. Затем положить масло мускатного ореха и гвоздичное масло, но это не обязательно. Смеси необходимо отстаиваться не меньше 3 дней. Последнее зелье состоит из одной части гвоздики, 3 частей корня цикория и 3 частей лапчатки ползучей. Смесь поджечь. Полученную золу смешать с ладаном, состоящим из равных долей полыни и артемизии. Добавить кровь белой курицы и, разумеется, зелье варенья должно сопровождаться заклинаниями». Ванесса, все это время мерно кивавшая, утратила нить повествования где-то на 3-м предложении. «А если использовать хрустальный шар?» — уточнила она, чтобы хоть что-то сказать. «Для чего?» — не понял Креол. «Ну, чтобы видеть будущее или что-то там еще». «А разве в нем можно что-то увидеть?» — переспросил маг. «Я иногда пользовался хрустальным шаром, но только чтобы сосредоточить взор. Еще для этого сгодится бриллиантовый перстень и даже просто лужица чернил». А будущего я вообще никогда не видел. Я же не пророк. Настоящее и при определенных условиях прошлое – вот все, что могу обещать. Понятно. Скажи-ка, а чем ты вообще думаешь теперь заниматься? В смысле? – нахмурился маг. Почему ты вообще не остался в своем Шумере? Зачем тебе все это понадобилось? На то у меня были причины, – пробурчал Креол, наливая себе еще кофе. Целая куча причин. Вот передохну несколько дней и продолжу работу. Жди меня, Лэнг, жди меня. С явной угрозой прошептал он. Ванесса наморщила лоб и задумалась над вышесказанным. Она уже открыла рот, чтобы спросить, кто такой этот Лэнг, но ей помешал совершенно обыденный звук звонок в дверь. Креол и Ванесса одновременно уставились друг на друга. «Кто бы это мог быть?» – медленно произнесла Вон. «Бат-Крилах и Хубакси свернутся без звонка», – глубокомысленно ответил маг. «Джордж и Хуберт дома». «Хуберт, а ты предупредил Хуберта, чтобы он не открывал дверь?» «Нет, а ты?» Какую-то долю секунды Креол и Ванесса еще буравили друг друга взглядами. Через мгновение они подскочили из кресел и наперегонки помчались к входной двери, усиленно пихаясь локтями. Страшно было подумать, какая рожа будет у почтальона, полицейского или просто соседа, если дверь ему откроет домовой в ливрее. «Стоять!» – взревел Креол, заметив, что Брауни уже поворачивает дверную ручку. Вон, у которой от этого вопля заложило уши, возмущенно пискнуло что-то нецензурное. «Да, сэр», – чинно повернулся к ним Хуберт. Всем своим видом он показывал, что очень надеется, что господа объяснят ему, что им опять взбрело в их дурные головы. «Быстренько усвой два правила», – коротко бросил Креол. «Первое. Никогда не открывай дверь. Второе. Если в доме посторонние, не показывайся им на глаза. Выполнять». «Слушаю, сэр», – невозмутимо кивнул домовой, медленно растворяясь в воздухе. «Что это с ним?» – недоуменно уточнила Ванесса, все еще ковыряя пальцем в ухе. «Я всего лишь стал невидимым, мэм», – раздался из пустоты голос домового. «Разрешите идти?» Звонок прозвучал еще раз, более настойчиво. Учитывая, что часы уже пробили половину одиннадцатого, а на улице было достаточно холодно, неведомые гости вели себя вполне вежливо. Вон надавила на ручку и резко распахнула дверь, приготовившись высказать незваным пришельцам все, что она о них думает. Но увидев незнакомцев, она словно превратилась в соляной столб с разинутым ртом. На пороге стояли двое. Мужчина лет 50-55, с китайскими чертами лица, в очках, и полная женщина примерно такого же возраста, с подкрашенными волосами. Вокруг них громоздились чемоданы. «Мама! Папа!» – пролепетала Вон. «Но вы же в Пекине!» «Наш самолет приземлился час назад, и мы сразу поехали к тебе. Но, конечно, не застали. Твоя подруга дала нам твой новый адрес, и мы приехали сюда. Очаровательный дом, моя девочка. Просто очаровательный, но несколько мрачноватый. Ты не находишь?» – протараторила мамаша. «Здравствуй, доченька!» – улыбаясь, распахнул объятия отец. Отец Вон родился в Пекине. Его родители были чистокровными китайцами, и он, соответственно, тоже. Однако он больше 40 лет прожил в Штатах, поэтому на английском говорил без малейшего акцента. Ее мать, наоборот, была американкой, но разговаривала так, словно родилась где-то за океаном. Она совершенно не делала пауз между словами. Вероятно, в детстве она слышала краем уха о такой вещи, как знаки препинания, но давно и твердо решила, что ей не стоит обременять себя подобными мелочами. «Здравствуйте», – нерешительно пробормотала Вон, высвободившись из родительских объятий. Она обожала своих стариков, но как раз сейчас они явились совершенно не кстати. Ванесса рассчитывала, что предки пробудут в Китае еще недели две. «А почему вы не поехали сразу домой?» «Рады тебя видеть, девочка моя. Очень рады. Мы вернулись пораньше, взяли такси, мы продали свою квартиру еще перед отъездом. Разве мы тебе не говорили? Хотим тоже купить коттедж в пригороде. Тут ты нас опередила, конечно. Не такой старомодный. Хотели остановиться на время в гостинице, но раз у тебя теперь такой большой дом, ты, конечно, не откажешься приютить нас на пару дней. Кто твой молодой человек? Представь же нас». «Мао Ли», — Отец Вон протянул креолу руку, которую тот механически пожал. «Моя жена Агнес». Его назвали в честь Мао Цзэдуна. Странно. Правда, в то время он еще только пришел к власти. На самом деле его зовут Ли Мао. У китайцев все наоборот. Сначала фамилия, потом имя. А как вас зовут? Вы пришли в гости к нашей дорогой девочке? Его зовут Лоренс. Лихорадочно соображала Вон, поняв, что от мага помощи ждать не приходится. Лоренс Креол. Мы живем вместе. Он мой жених. Да, точно, мы собираемся пожениться. Что? У Креола отпала челюсть. Вон прикрыла ему рот ладонью, отчаянно надеясь, что он ее не укусит, и попыталась скрыть неловкость за дурацкой улыбочкой. Отец непонимающе нахмурился. Мать, нисколько не смущенная таким поворотом дела, счастливо зачастила. «Такой неожиданный сюрприз! Когда же это произошло? Почему ты ничего нам не сообщила? Когда состоится свадьба? Он мне нравится. Хотя вам, Ларри, стоило бы перекрасить волосы. Этот оттенок вам совершенно не идет». «Поздравляю». Неловко пробормотал папаша, подталкиваемый женой в бок. По крайней мере, они не сделали замечания насчет возраста Креола. Теперь, когда он окончательно исцелился после своевременной смерти и отрастил новые волосы, ему никак нельзя было дать больше 35. А если не особо придираться, так и вовсе можно было принять за 30-летнего. Вон, через силу улыбаясь и бормоча какие-то любезности, чуть ли не силком втащила обоих родителей в гостиную, приказала магическому слуге перетаскать чемодан в холл, но только так, чтобы гости его не заметили, а затем утянула Креола в одну из пустых комнат. «Жениться?» — рявкнул маг, как только они остались одни. «Даже и не надейся, женщина! Меня пытались женить 20, однажды даже на племяннице императора. Но я не поддавался. О нет, ни за что!» «Забудь об этом!» «Да не собираюсь я выходить за тебя замуж!» Презрительно фыркнула Ванесса. «Но надо же было как-то объяснить, почему мы живем вместе. Что я могла им сказать? Что мы деловые партнеры?» «Ты могла бы сказать, что мы купили дом в складчину, и каждому из нас принадлежит половина!» Рассудительно произнес маг. «Хорошее предложение», подумав, признала Вон. «Но уже поздно. Что ж ты раньше-то молчал?» Она сердито пихнула мага кулаком в грудь, злясь одновременно на него, на себя и своих родителей. «Ладно, в общем так», — успокоившись, произнесла она. «Они пробудут у нас от силы 2-3 дня». «А если дольше?» «Если они не уберутся послезавтра, я лично закажу для них самый дорогой номер в самой дорогой гостинице», — выпалила Ванесса. «От тебя всего-то и требуется, что пару дней попритворяться, будто ты меня просто обожаешь. Неужели это так трудно?» «Я очень плохой актер». Тоскливо заныл Креол. «Я не сумею. Я никогда никого не влюблялся. Я не знаю, как это выглядит. Придется попробовать», — оборвал его ночью Вон. «Все когда-то приходится делать впервые. А теперь быстро дуй к ним и развлекай их». «Как?» «Как хочешь. А я пока распоряжусь приготовить им зеленую комнату». «Почему именно ее?» «Потому что она в самом дальнем конце коридора. Двигай ногами и следи за языком». «Не понимаю, почему нельзя просто объяснить, кто я такой?» — скрипнул зубами маг. «Потому что они не поверят!» — постучала по лбу Ванесса. «Я могу доказать!» «Только попробуй! Я тебе язык вокруг шеи обмотаю! Даже не вздумай колдовать при них, уразумел?» «Ладно уж!» — проворчал маг, неохотно поворачиваясь к двери. «Эй, подожди! Сэр Джордж все еще в подвале?» «Да, и ни разу оттуда не выходил». «Надеюсь, что и не выйдет. На всякий случай предупрежу его». Родители Вон с искренним интересом осматривали гостиную. Пылающий камин особенно поразил их. Такая экзотика в нашем урбанизированном мире. «Ой, какой милый дом, самобытный, настоящая старина!» Бурно жестикулируя, сообщила Агнес. «Видно, что у нашего будущего зятя деньги водятся, раз он сумел купить такую прелесть. Но вот вкуса у него нет совершенно. Разве можно в наше время жить в подобном особняке? Это же все равно, что поселиться в замке Франкенштейна. Наша девочка никогда бы не купила ничего подобного». «Ну, если он собирается жениться на нашей Вон, вкус у него есть», — грустно усмехнулся Мао. Креол вошел, улыбаясь так, словно только что сживал дольку лимона. И теперь прилагает все силы, пытаясь сделать вид, что она ему понравилась. «Здравствуйте, Ларри. Мы уже соскучились. Наша девочка рассказывала о нас, не так ли? Сколько вам лет? Где вы работаете? Вы действительно любите нашу девочку? Когда свадьба? Как вам кажется, мне пойдет на свадьбе в темно-синем?» Креол открыл рот. Снова закрыл. Снова открыл. Он почти ничего не понял из тирады своей будущей псевдотещи, но ужасно боялся ляпнуть что-то не то. Мак прожил в 21 веке лишь чуть больше 2 недель и еще не успел как следует адаптироваться. Однако он уже осознал, что магов осталось так мало, что большинство людей попросту не верит в само их существование. Мао наблюдал за оторопелым жильцом жениха, насмешливо улыбаясь. Он уже привык к тому, что собеседники плохо понимают тирады его супруги. Точнее, совершенно не понимают. «Привет, привет!» — ворвалась в гостиную Вон. «Беседуете? Соскучились без меня?»